Глава 31. Первый крепкий мороз ударил еще на подходе к перевалу. Врата снежных великанов, так он назывался. Название, нужно отметить, было говорящим. Высокие, покрытые вековыми льдами пики возвышались по обе стороны ущелья, словно исполинские стражи, охраняющие вход в царство ледяных виверн. Ветер завывал меж скал, проносясь по узкому проходу и швыряя в лицо колючие снежинки. Нам выдали специальную зачарованную обувь, благодаря которой даже грузный мастер Морган Кайрхолл не утопал в рыхлом снегу. Но обувь не могла полностью защитить от пронизывающего холода. Каждый шаг давался с трудом, словно ноги были налиты свинцом. Дыхание вырывалось изо рта клубами пара, а пальцы на руках начали неметь, несмотря на толстые перчатки и мой внутренний огонь. Лучше всего себя чувствовали ледяные драконы. Сейчас они были полностью в своей стихии. Аарон шел впереди, сразу за Крикусом Кримом. Крикус Крим, в отличие от остальных, он был черным, и я видела, как непросто ему приходится. Однако декан боевого факультета не смел показывать слабость. Крепкая броня, кожаный шлем, похожий на балаклаву, усиленные магией нижние одежды защищали дракона от суровых северных ветров. Наш отряд медленно продвигался вперед сквозь завывание ветра и снежную круговерть. Мы шли цепочкой, чтобы не потерять друг друга из вида. В этом ледяном аду не было места слабости, неуверенности и страху. Я шла точно посередине. Впереди меня шагал Ли, сзади Илария, а замыкали группу Дерек на пару с пятикурсником. У каждого из нас за спиной висел рюкзак с отслеживающим местонахождение артефактом, магической картой, теплой едой и особой травяной настойкой. Внезапно Ли поднял руку, сигнализируя всем остановиться. Я замерла и, всмотревшись в белую пелену перед собой, увидела, что Крикус Крим жестом приказывает всем сосредоточиться в небольшой пещерке, что маячила чуть впереди по курсу. «Итак», – прокряхтел он, когда все собрались, – «перевал мы с вами преодолели. Теперь нужно рассредоточиться и прочесать огромную территорию. Разделимся на группы, по 3 человека в каждой. Главным будет опытный командир, которого вы должны беспрекословно слушаться. Эдвард и Лария, пойдете со мной. Морган Кайрхолл берет еще 2 первокурсников. Что же касается мисс Грей?» Крикус Крим сделал многозначительную паузу, а после перевел взгляд на Аарона. «То вы пойдете с Кейном и Дереком Дейном». Последнее имя буквально припечатала меня к острой каменной стене. «Дерек идет со мной и Аароном?» Переведя взгляд с декана на Кейна, я невольно поежилась. Драконы испепеляли друг друга такими яростными взглядами, что казалось, будто между ними сейчас пробегут электрические разряды. «Плохая, плохая идея посылать нас вместе!» «Порталами пользоваться только в крайнем случае», – Крикус Крим давал последние наставления. «Виверны могут почувствовать ледяную магию. Берегите резерв и карты. И ради всех святых континента не потеряйте свои артефакты. Если кто-то из вас заблудится или свалится в пещеру…» Декан кашлянул, пытаясь подобрать правильные слова. «В общем, это не увеселительное мероприятие. Надеюсь, все поняли меня. Если да, то выдвигаемся к пику смерти». Перегруппировавшись, теперь я шла за Аароном, а сзади вышагивал Дерек. Мы начали подниматься еще выше в горы. Тропа становилась все уже и круче, петляя меж острых скал и глубоких расщелин. Воздух здесь был разряжен, так что каждый вдох приносил небольшую боль в груди. Аарон, шедший впереди, внимательно всматривался вдаль, выискивая малейшие признаки опасности. Его рука то и дело тянулась к рукояти меча, готовая в любой момент отразить возможную атаку. Я же напряженно прислушивалась, чтобы уловить малейшие звуки, разносившиеся в морозном воздухе. Однако, кроме пронзительного завывания ветра, расслышать так ничего и не смогла. Пройдя еще примерно километр, мы, наконец, разделились. Крикус Крим вместе с Иларией и Эдвардом начали подниматься еще выше. Морган Кайрхолл свернул на юг, а я с Аароном и Дереком двинулась дальше на север. «Ступай осторожно!» – предупредил меня Аарон, когда мы ступили на хрупкий снежный наст. «Здесь полно расселин, некоторые неглубокие, а некоторые уходят далеко внутрь горы». «Там и живут виверны?» «Нет», – дракон помотал головой. «Чаще всего они обитают в ледяных пещерах на самой поверхности. Здесь их нет, нужно идти дальше. Но это не означает, что можно зевать», – бросил Аарон в сторону Дерека. «Я без тебя знаю, как себя вести, командир», – огрызнулся тот. В который раз по телу пробежали колючие мурашки. Мне не хотелось находиться рядом с Дереком, я чувствовала дискомфорт. И это не из-за его признания в любви. Было кое-что еще. Невозможно объяснить, но я не доверяла ему и даже опасалась. После рассказа Джоанны, казалось, я нащупала ответы на вопросы. Ревность, элементарная ревность, а еще зависть и... ненависть, куда большая, чем у Аарона к прежней Ванессе. Такая ненависть прожигает человека изнутри, отравляя разум и извращая любые благие намерения. Аманда ревновала, завидовала, ненавидела. Однако можно ли из-за этого пойти на такой отчаянный шаг? А еще Дерек, кто он? Просто любовный интерес двух девушек или кто-то посерьезней. Если подумать и вспомнить все, что произошло, они оба пытались втереться ко мне в доверие. Может, таким образом хотели, чтобы я была всегда у них на виду? Учись я на бытовом, с этим бы неплохо справилась Аманда. Но вот меня перевели на боевой и... Дерек решил вспомнить о своей любви, буркнула я себе под нос, забывшись. Хорошо, что меня никто не услышал. Кейн шел впереди, а Дерек... Парень плелся позади, не спешив нагонять ни меня, ни Аарона. Он будто следил за нами. Нужно поговорить с Аароном. Промелькнувшая мысль была настолько яркой, что я решила немедленно воплотить ее в жизнь. Однако обсудить Дерека нам не удалось. Аарон предупреждающе поднял руку, и, присмотревшись, я увидела, что вдалеке за пеленой снега появилось какое-то возвышение. «Это оно?» – запыхавшись, пробормотала я. Пещера, казалось, была полностью сделана изо льда и уходила вглубь горы, извиваясь причудливыми поворотами и проходами. Стены переливались всеми оттенками синего и голубого, а с потолка свисали гигантские сосульки, напоминающие хрустальные люстры. Холодный воздух обжигал легкие при каждом вдохе, а под ногами скрипел и похрустывал толстый слой снега и льда. Аарон сделал осторожный шаг вперед и, протянув руку, дотронулся до ледяной стены. «Доставай карту!» – скомандовал дракон. «Их там целое полчище!» Я живо скинула с плеч рюкзак. Карта загорелась, стоило мне провести по ней поисковым артефактом. Метка с местонахождением пещеры появилась примерно через пару секунд. «Как ты догадался, что здесь обитают виверны?» «Я помню, Крикус Крим говорил, что не все пещеры заняты ими». «Подойди!» Аарон улыбнулся. Я сделала неуверенный шаг, потом еще один, и когда поравнялась с драконом, он мягко положил ладонь мне на талию, притянув ближе к себе. Нежно взяв мою руку, Аарон снял с нее перчатку, а после приложил к ледяной стене. «Чувствуешь?» – прошептал парень, наклонившись к моему уху. «Нет», – помотала головой. «Закрой глаза и сосредоточься». Я сделала все в точности и действительно ощутила слабую вибрацию, а еще услышала жужжание, словно где-то под землей роились пчелы. «Невероятно!» «Это магия! Вся пещера пропитана магией!» «А если они учуют нас сейчас?» Инстинктивно прижавшись к Аарону, я попыталась заглянуть вглубь пещеры, но никого там не увидела. «Виверны – ночные животные и преимущественно выползают только после захода солнца. Охотятся на горных козлов, баранов и на других более мелких хищников». «Когда они напали на город, светило солнце». «Точно!» – кивнул Аарон. «Похоже, их что-то спровоцировало». «Не понимаю». «Я тоже», – буркнул Кейн. «Пойдем, пока не стемнело, нужно отыскать прочие пещеры, а после найти укрытие. С остальными мы встретимся только на третий день. Зато потом...» Аарон приобнял меня еще крепче. «Чего?» Даже несмотря на холод, я почувствовала жар, приливший к моему лицу. «Нам дадут отгул на целую неделю. Я покажу тебе город, и можно съездить к моим родителям». «Насчет родителей?» Я освободилась от драконьего захвата. «Давай повременим». «Почему?» – удивился дракон. «Ты ведь моя истинная, и неважно, из какого мира». «Да, но у нас так не делается. Пойми, я знаю тебя всего месяц». Время расплылось в моей голове, и я сама уже не была уверена, сколько прошло с нашей первой встречи. «А сколько должно миновать лун, чтобы паре пожениться?» «В моем мире обычно на это требуется много времени». Я старалась подбирать слова, чтобы не обидеть Аарона. «Люди встречаются, узнают друг друга получше, притираются характерами. Это может занять месяцы или даже годы». «Годы?» Аарон едва не поперхнулся воздухом, после чего недоверчиво уставился на меня. «Так долго? Но зачем ждать, если вы уже нашли друг друга?» «Потому что брак – это очень серьезный шаг. Нужно убедиться, что вы действительно подходите друг другу, что у вас общие цели и взгляды на жизнь». «Но разве ты не чувствуешь нашу связь? Разве твое сердце не подсказывает тебе, что мы с тобой предназначены друг для друга?» «Не нужно обманывать ни себя, ни Аарона. Да, я чувствовала связь. Сложно передать все те ощущения, что я сейчас испытывала. Мое сердце трепетало от его близости, а душа словно тянулась навстречу, желая слиться воедино. Это было нечто большее, чем просто влечение или симпатия. Казалось, сама судьба привела нас друг к другу, предначертав этот путь с самого рождения. А еще я не понимала, как Ванесса, чувствуя то же, переключилась на Дерека. Я лично даже смотреть на других парней больше не могла, не говоря уж о том, чтобы... «Дерек!» Мысль вонзилась в сознание острым осколком. «Что? Где он?» Переглянувшись, выбежали из пещеры. Никого. Поблизости никого не было. Мы безуспешно озирались по сторонам, надеясь хоть краем глаза увидеть Дерека. Но вокруг царило лишь безмолвие и неприступные скалы.